Глава 39. В саду. Плющ, спутываясь с можжевельником и диким виноградом, цеплялся за каменную ограду, окружавшую небольшую беседку, в центре королевского сада. Солнечные лучики, пробиваясь сквозь листву деревьев, били в глаза, заставляя щуриться. Пение птиц создавало расслабляющий фоновый шум, по крайней мере, для моего жениха, который, устроившись рядом на деревянной скамейке, сжал в своей руке мою ладонь. «Лилу, прости меня, пожалуйста. Я не знал, что мое желание навестить тебя может вылиться в скандал». «Стоун, прекрати, ты тут абсолютно ни при чем», — отмахнулась я, хмуро поглядывая на колонну у фонтана, за которой прятался приставленный ко мне страж. «Если кого и нужно винить, то только короля Ремгара. Тьма его побери». Он запретил мне видеться с семьей, и если для сестер впоследствии сделал исключение, то для тебя почему-то нет. Но ничего, я решу эту проблему. Дай только время». «Нет», — запротестовал маг, «я не хочу, чтобы из-за меня у тебя были неприятности». «Да какие неприятности?» — улыбнулась я. «Ремгар только кажется свирепым драконом. На самом деле, если до него достучаться, он вполне себе... адекватен». Я чуть не сказала «душка», но вовремя опомнилась. Как-то совсем не подходило это слово суровому воину. А вот его внушающий ужас второй ипостаси, что всю ночь катала меня на своей спине, вполне. Если честно, вдруг замялся резко покрасневший Стоун. «Не зная, что ты выбираешь для него невесту, решил бы, что король тебя ко мне ревнует». «Что?» Я так удивилась, что подскочила со скамейки и во все глаза уставилась на жениха. «Стоун, у тебя чересчур богатое воображение. Как такое только в голову могло прийти? Между нами с его величеством ничего нет и быть не может. Я люблю тебя, а король... король — самовлюбленный мерзавец. Это все, что я могу о нем сказать». «Я тоже тебя люблю, Лилу. Просто... да ладно, забудь. Мне, наверное, показалось». «Определенно», — снова занимая свое место, буркнула я. «Лучше расскажи, как вы устроились в городе. Все ли в порядке у Ури с Аникой? В столице не очень-то жалуют ведьм». «С твоими сестрами все хорошо», — быстро заверил меня Стоун. «Мы сняли комнаты в трактире одной доброй вдовы. В умеренную плату включено трехразовое питание. К нам не задираются, не косятся. Правда, не могу сказать, что обошлось без странных ситуаций. К примеру, вдова почему-то считала меня ведьминским рабом, жалела, подкармливала пирогами, даже предлагала остаться у нее жить, пока Аника не сообщила ей, что я прихожусь им названным братом. Видела бы ты ее глаза». Представив это зрелище, я чуть не покатилась со смеху. И, судя по дрожавшей спине Стоуна, он тоже находил случившееся призабавным. «Боги, я так скучаю по вам всем. Шабаш пролетел стремительно. Урсулу я не видела. Лишь Аника пару раз мимо пролетала». «Будет еще время встретиться. Я слышала, они собирались присоединиться к зрителям на сегодняшнем турнире». Обрадовавшись, что хоть мельком, но смогу увидеть сестер, я порывисто обняла Стоуна за шею и быстро отпрянула, услышав неподалеку грубое хмыканье. «Неужели опять Ремгар? Ну, сейчас я все ему выскажу». Не успела открыть рот, как из-за кустов вышла принцесса Новоземья, а за ее внушительной спиной показались Лайза и Олия. «Лилу, как я рада тебя видеть!» — помахала мне Лайза. «Я хотела показать Олии и Кории увядающий фикус. К сожалению, у меня так и не вышло полностью его восстановить». «Мы услышали шум», — вмешалась принцесса Балеи и поправила свои косы. «Решили проверить, а тут вы. Простите, что побеспокоили». Переведя рассеянный взгляд на Стоуна, Лайза заметно покраснела и спряталась за спиной самой рослой из девушек. «Вам не за что извиняться». Махнула я рукой и представила поднявшегося со скамейки жениха принцессам. «Наоборот, очень хорошо, что вы здесь. Стоун тоже маг-древовед и с радостью поможет вам с фикусом». «Правда?» — удивленно приподняла мохнатые брови Кория. «Маг-древовед?» «Он самый», — поклонился ей мужчина. «Как интересно!» Она прошлась по нему чересчур сосредоточенным взглядом. «В моей стране мужчины считают ниже своего достоинства обращать внимание на цветы и растения». «Очень зря», — нахмурился Стоун. «В них сокрыто столько тайн, что всем древоведам на свете не изучить даже за столетия». «В Балее древоведы в почете», — заметила Олия. «Наши жрецы до сих пор поклоняются старым дубам». «Как интересно!» — воскликнула Лайза, переборов свое смущение. «Я никогда не встречала других древоведов, а так многому хотелось бы научиться». «Я мог бы посмотреть ваш фикус», — обратился к ней Стоун. «Правда, насколько я знаю, у вас скоро начнется отбор. Не хотелось бы отвлекать». Явно знающая о смущении только понаслышке Кория подошла к моему жениху, подхватила под руку и потащила к подругам. «Не переживайте вы так, без нас не начнут». Они вчетвером ушли вперед, увлеченно болтая о цветах и растениях, а я осталась сидеть на скамейке, все еще сбитая с толку недавними словами Стоуна. «Король ревнует. Придет же такое в голову. С чего Ремгару испытывать ко мне такие сильные чувства? У него у самого скоро свадьба. Да не абы с кем, а с принцессой целого королевства. Бред, какой же бред!»